дилетант широкого профиля. Мы ждали автобуса долго, и когда он подкатил, наконец, и приглашающе зашипел дверьми, оказалось, что Арунес не может встать со скамьи. Он сидел, привалившись к спинке из поломанных реек, на лбу его были капельки, а лицо сделалось острым и почти белым. «Что с тобой?» — Ивка оттолкнул сумку и вскочил. Арунес сказал обыкновенным голосом, но не открывая глаз. «Это сейчас пройдет. У меня так бывает иногда, будто мешком по голове. А минут через пять отпускает. Выезжайте, а я посижу». Я начал беспорядочно думать, что тут можно сделать. А Ивка сказал самое простое. «Мы посидим с тобой, а потом проводим до дома». «Не надо, я сам». «Мы проводим», — сказал Ивка. Кроме нас, пассажиров, на остановке не было. Пожилой водитель добродушно спросил из кабины. «Эй, молодежь, вы едете? Следующая машина будет через час, не раньше». Ивка разъяснил ясно и отчетливо, так как он умел. «Видите, у мальчика закружилась голова. Подождите немного, пожалуйста». «У мальчика голова, у меня график. Посадите его к окошку. Голову обдует, и все пройдет». Арунес рывком встал, качнулся, но сказал решительно. «Да, поехали». Мы устроились на переднем сиденье, Арунес высунул голову наружу. Автобус покатил. Минуты через две Арунес откинулся на спинку. «Плохо, да?» — испуганно сказал я. «Да нет, ничего уже. Я ведь говорил, пройдет». И правда, прежней бледности не было. Водитель беспокойно поглядывал на нас в переднее зеркало, но скоро на остановках набралось немало пассажиров, загородили кабину. Арунес держался. Даже улыбался иногда, не тревожьтесь, мол. Мы сошли на Пушкинской. «Ладно, я пойду», — сказал Арунес, — «тут недалеко». «А как голова-то?» — проявил я напоследок беспокойство. «Нормально? Мне хотелось поскорее домой. Все в порядке». Я поверил, Ивка оказался внимательнее. «Нет, не все в порядке. Мы же обещали проводить тебя до дома». Арунес не спорил. «Может, просто не хотел расставаться». И мы пошли шеренгой, Арунес посередине. Жил он в двух кварталах от остановки на улице Крылова. Мы прошли в арку обшарпанного трехэтажного дома, оказались в обширном дворе, заросшем сорняками и захламленном. В глубине двора стоял одноэтажный кирпичный дом, длинный, с несколькими крылечками. Мы остановились у крайнего крыльца. На обитой ободранным дермантином двери висел жестяной почтовый ящик, голубой, с белой надписью «Тутарский». Арунес поднялся на крыльцо, нажал на кнопку. Дверь открылась почти сразу. Хозяин встал на пороге. Он был высокий, худой и сутулый, с редкими седыми волосами, гладко зачесанными на пробор, с выбритым лицом, длинным носом и в очках с толстыми стеклами. Но типичный старый часовщик, этакий мастер своего дела. «А, наконец-то! Здравствуйте, молодые люди!» Я буркнул «здрасте», Ивка сказал ясным своим голосом. «Здравствуйте. У Арунеса закружилась голова, и мы решили проводить его». «Весьма благодарен. А ты, значит, опять? Вот свалишься где-нибудь? Заходите, будьте любезны». «Да нет, нам домой пора», — быстро сказал я. «Ну, на минутку. Расскажите хотя бы в двух словах, как и что. Сделайте одолжение, голубчики». Он как-то неуловимо потерял строгость, будто под его мешковатым пиджаком ослабли натянутые жилы. «Идем, а?» — шепотом сказал Арунес. Мы с Ивкой переглянулись и вошли. Вошли в разноголосое тиканье. Часы были повсюду — на стенах, на столе, в застекленном шкафу и на подоконнике. Всякие. Круглые, квадратные, маленькие, большие, с бронзовыми фигурками, с тяжелыми гирями и маятниками — в резных старинных шкафчиках на узорчатых подставках. Я завертел головой. «Деда Гена, это Саша, а это Ивка. Полное имя Иван, только Ваней его никогда не зовут. А Арунес, видать, вспомнил про обязанности хозяина». «Да-да, я рад, что у тебя появились, наконец, достойные знакомые. А я Геннадий Маркович. Тутарский», — вспомнил я почтовый ящик. «Садитесь, друзья мои». «Да нет же, нам пора», — хотел сказать я, но Ивка присел на край узкого клеенчатого дивана. «Садитесь, садитесь». Геннадий Маркович шагнул в сторону, и за ним оказались еще одни часы в простенке между шкафом и дверью в другую комнату. Ивка быстро толкнул меня за руку. «Саша, смотри». как у вас. Но они были не как у нас, они были просто наши. Мне сразу стало спокойнее, я перестал стесняться. Словно зашел к незнакомым людям и неожиданно увидел друга. Ну, конечно, теперь у часов другой хозяин, а все-таки хорошая встреча. Геннадий Маркович, скажите, пожалуйста, вы купили эти часы в комиссионном магазине? Он не удивился вопросу и будто обрадовался. «Ну что ты, милый, откуда у меня деньги на такие покупки? Я выменял их у одного любителя антиквариата на другие часы. Были у меня бронзовые настольные в стиле рококо, 18 век, с амурами и завитушками. Я их очень ценил, но мне всегда хотелось иметь вот такие большие, чтобы они стали стержнем моей коллекции». «А почему они не идут?» — сказал я осторожно. «Ума не приложу». Целый месяц шли исправнейшим образом, а неделю назад встали и ни в какую. Я перебрал весь механизм, проверил каждый зубчик на всех шестеренках. Увы, качну маятник, они потикают полминуты и опять стоп. Признаться, за последние годы для меня это самое большое разочарование. И можно сказать, удар по престижу. Я все-таки мастер с немалым стажем, а тут оказался бессилен. Можно я возьму стул? Что? «Да, разумеется. А, собственно, с какой целью?» «Сейчас. Я поставил скрипучий гнутый стул к часам, открыл верхнюю стеклянную дверцу, сунул пальцы за механизм. Вот он, винтик. Я подержал палец на плоской головке, скакнул на пол. Стул в сторону, нижнюю дверцу на себя. Качнем маятник. Вот так, тик-так. Если не остановится через минуту, будут тикать исправно несколько дней». «Да? Ничего не понимаю, что ты там сделал?» Я не стал хитрить и важничать. «Там есть один винтик на задней стенке коробки с механизмом. Его слегка надо надавить. Механизм, он как бы просыпается. Не знаю, почему, но так всегда». «Постой, постой. Ты хочешь сказать, что имеешь какое-то отношение к этим часам?» «Еще бы! Они стояли в нашем доме 100 лет. Потом понадобились деньги на телефон, и бабушка решилась, оторвала от сердца». «Ах, вот оно что! Какие хитросплетения и встречи!» Ивка и Арунас молча слушали нашу беседу. «Они были как зрители, которые смотрят интересное кино. Ты мне покажешь, где этот винтик? Хотелось бы понять, какая у него функция». «Понять это, по-моему, нельзя. Этот секрет знает, наверное, только Квасилий». «Кто-кто?» «Квасилий. Бабушка говорит, что с нами живет такое существо, вроде домового. Это оно иногда останавливает часы, чтобы побаловаться. Наверное, Квасилий соскучился по часам, отыскал их у вас и решил дать им отдохнуть по привычке». Я увидел, как у Ивки и Арунаса одинаково приоткрылись рты, а Геннадий Маркович смотрел на меня понимающе, словно все принимал всерьез. «Ну да, ну да. А не откроет ли почтенный Квасилий свой секрет мне?» «По-моему, не откроет. Он и мне его не открывал. Я сам научился давить на винтик так, как надо. А больше это не получается ни у кого. Если хотите, я могу иногда приходить и запускать часы». «Хм, боюсь, что в самом деле придется просить тебя о такой услуге. По крайней мере, пока мы не договоримся с Квасилием. Смотри-ка, идут». Часы вплетали свое увесистое тиканье, встрекотанье и щелканье других механизмов. Геннадий Маркович встряхнулся. «О, я сейчас приготовлю яичницу». «Нет-нет, спасибо, нам пора», — спохватился наконец Ивка. «Приготовь, приготовь», — сказал Арунас. «У нас сегодня за день было всего 5 капустных пирожков на троих». Ивка вопросительно посмотрел на меня, а мне уже не хотелось уходить. «Подождем», — сказал я взглядом. Геннадий Маркович скрылся за дверью. Арунас забрался с ногами в большущее кресло, такое же клеенчатое, как диван, такое же старое, с трещинами и дырками в обшивке. Виновато улыбнулся и лег щекой на подлокотник. За дверью потрескивало, наверное, там была кухня с плитой. Геннадий Маркович появился опять, он был подпоясан широким полотенцем. «Сейчас, сейчас, друзья мои, все будет готово». Ивка вдруг сказал: «У вас здесь будто в коробке со стрекозами. будто крылья и лапки скребут во всех углах. «Да, да, ты прав, но я этого уже не замечаю, привык. Для меня здесь тишина. Видите ли, тишина может слагаться из разных звуков, как свет слагается из разноцветных лучей спектра. Здешние звуки — это, так сказать, отдельные лучи времени, а время само по себе совершенно бесшумно. Про это есть примечательные стихи. И поступь, и голос у времени тише, всех шорохов, всех голосов. Шумят и работают тайно, как мыши, колесики наших часов». «Это Маршак», — сказал я. «У него много стихов про время». «Совершенно верно. Удивительно, что ты знаешь такие стихи. Я был уверен, что Маршак детям известен лишь своими сказками. А я нетипичное дитя, я бабушкин внук. Она всю жизнь моя главная воспитательница. А у нее две главные книги — «Евангелие» и «Лирика Маршака». Она мне маленькому читала по вечерам. Я из этих стихов многое до сих пор помню». «Похвально. А из Евангелия?» «Ну, Нагорную проповедь. А еще то, что вначале было слово, и все на свете началось с него». «Не так уж мало», — вежливо вздохнул Геннадий Маркович. «Видимо, считал, что мало». «А те стихи продолжаются так. Лукавое время играет в минутки, не требуя крупных монет». «Да-да. Глядишь, на счету его круглые сутки, и месяц, и 70 лет. Это, Саша, про меня. 70 лет стукнуло в прошлом году, а вроде бы все пролетело за сутки. И детские годы вспоминаются так, словно были вчера, даже ярче, чем война. Вы представляете, друзья, до сих пор чувствую кожей, как прилипают к мокрому животу песок и галька, когда накупаешься до дрожи и с размаху пузом на горячий от солнца берег. О, яичница!» — он кинулся за дверь. Скоро Геннадий Маркович вернулся. В одной руке он держал за длинную рукоять сковороду, а в другой — полотенце, и махал им над головой, потому что от сковородки тянуло чадом. Слегка подгорело, когда мы увлеклись лирикой, но не беда. «Нелик, душа моя, принеси-ка вилки и хлеб». «О, да ты уже». «Уже» — это не значит, что Арунас принес вилки и хлеб. Он спал. Он раскинулся в кресле, будто тряпичная кукла. Глаза были прикрыты лишь наполовину. Мне даже не по себе стало, будто не живой. Но слегка шевелились губы. «Не надо его трогать», — шепотом сказал Геннадий Маркович. «Это с ним случается. Устанет и валится, как подкошенный. Я приготовлю ему потом отдельно, а это съедим сейчас. Давайте прямо со сковороды». Мы принялись жевать глазунью. Ничего, что пережаренная и с дымом, проголодались. «Он вам поведал свою историю?» Ивка кивнул с набитым ртом. «Я тоже». «Ума не приложу, как с ним быть?» Геннадий Маркович оглянулся на Арунаса опять. «Вы видите, какой он? Господи, его лечить надо. А кто его возьмет в больницу без документов? Он все время боится, что его заберут в детприемник». Ивка отложил вилку. «Моя мама работает медсестрой. У нее есть хорошая подруга, она детский врач. Хотите, я попрошу маму договориться?» «Да? Было бы чудесно. А то ведь полная, так сказать, беспросветность. Только она сейчас в отпуске, но через 2 недели, я думаю, все получится». «Ох, я боюсь даже надеяться». «Да вы не бойтесь, мама постарается. Она ведь, ну, она понимает». Ивка сказал это и будто засмущался и заторопился. «Ой, мне к 6 часам обязательно надо домой. Я Соне обещала, она одна там». «Да, Геннадий Маркович, нам пора». Я решительно встал и посмотрел на часы. «Не скучайте тут». «Но вы ведь не исчезнете навсегда, голубчики, а?» «Да нет, мы же пообещали», — сказал Ивка. По дороге к трамваю я спросил: «Ивка, ну и что же, что твоя мама в отпуске? Может быть, она сможет договориться с тем врачом, не откладывая?» «Дело не в маме. Та врач, Полина Евгеньевна, в отпуске. И уехала к дочери в Тобольск. В том-то и дело. Иначе бы я перебрался к ней. Мы ведь хорошие знакомые». «Как перебрался? Зачем?» «Ну, пока мама и Соня ездят». «А ты разве не едешь с ними?» «Я не еду. Втроем это слишком дорого. Решили, что пусть Соня. Они с мамой заедут в Нижний Новгород к Галине Антоновне, ну, к Жениной маме. У Галины Антоновны дочка такая же, как Соня, Женина сестра. Они с Соней, наверное, подружатся. А ты как, будешь тут один? Соседка сказала, буду за ним присматривать, что все равно за мной. Значит, ты не уедешь. Это хорошо. Ивка глянул удивленно и грустно. Он не считал, что это хорошо. Ивка, что? Да нет, ничего, потом. Мы скоро увидимся, я к тебе приеду. Правда? Теперь это самая настоящая правда. Может быть, даже завтра. Смотри, твой трамвай. Я помахал вслед трамваю, на котором уехал Ивка, и зашагал обратно, к дому Геннадия Марковича. Скажу ему, что забеспокоился, не остановились ли часы. Хотя не в часах было дело. Вернее, не только в часах. Мне показалось, что я ушел, не доделав какое-то дело. Не сказал что-то важное, словно там от меня чего-то ждали, а я обманул, сбежал поскорее. Но это было смутное ощущение. А еще была тревога. Я помнил, как беспомощно лежал в кресле Арунос. Совсем как неживой. А вдруг и правда неживой? Теперь я уже не мог себе сказать, что тебе этот Арунос, таких тысячи.